Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога и Отца, и Господа нашего Иисуса Христа, которого Бог и Отец наш воскресил из мертвых. Вот сегодня мы слышали прекрасное свидетельство пастора Хью, и он, собственно говоря, вот вписался в ту тему, о которой мы сегодня, в общем, продолжаем рассматривать и изучать. Тема исцеления мы вот вместе начали в прошлый раз, и сегодня я хотел бы продолжить и как бы второй частью, вот, ну, скажем так, вот прошлого, то, что я в прошлый раз начал, я хотел бы более о прикладных вещах поговорить, более предметно. Почему? Потому что именно то, что касается непосредственно нашей жизни. Вот. Иногда, знаете, вот так и хочется, говорится, иногда, ну, хотя бы кто-то поучил, как жить, понимаете, в том плане, чтобы вот, например, ну, как жить, как правильно жить так, чтобы вот угождать Господу, чтобы действительно, вот, если тема исцеления, то чтобы быть здоровым, понимаете, что нужно? Вот об этом вот я хотел бы и поговорить, и в более прикладном смысле даже. Я кратко напомню, о чем шла речь в прошлый раз. Первое. Я упомянул о том, что во Христе есть обетование. Это мощное, сильное обетование от Господа, то, что в Иисусе Христе Бог дает исцеление. И причем не просто дает, и также нам, но также и через нас дает исцеление. Как Иисус, Он сам и учил, и говорил о том, что уверовавших будут сопровождать сии знамения, будут изгонять бесов, на кого возложат руки на больных, будут здоровы. Кстати, вы практикуете это? Замечательно. Кстати, если вы пока смущаетесь этого вопроса, проверяйте на себе. Понимаете? Проверяйте на себе. Я вот, ну, чтобы как для свидетельства, просто маленький такой пример. Бывает иногда, ну, скажем, разные ситуации по жизни. Иногда бывает продует. Знаете, вот, собственно говоря, я бывает и понимаю, что я виноват. То есть, скажем, я попал туда, где, ну, например, был под кондиционером летом и продуло, понимаете? И сейчас я сам не могу непосредственно ничего сделать. Процесс, как говорится, пошел. И надо что-то, ну, как, какое-то вмешательство. В этой ситуации я просто говорю: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне то, что вот есть в Тебе. Да будет мне по слову Твоему». И я ложу руки, понимаете, там, где меня болит. И все. Понимаете, это не значит, что, скажем, это, может быть, проходит мгновенно. Вот, я знаю, что надо просто подержать руки, и я это делаю. И это действительно... Я вот не хочу вот это слово упоминать, работает вот слово сказать. Я хочу сказать, что и действительно то, что сказал Иисус, это действует. Это по-настоящему действует. Больше того, самое интересное, вот в прошлый раз я, продолжая эту тему, когда я попытался это и показать, и доказать, что это действительно так, и приводил разного рода примеры, и сказал, что иногда Бог сам вмешивается в нашу жизнь, независимо от того, хотим мы этого, понимаем или нет, вот именно в вопросах исцеления. И я привел несколько примеров, в частности, свой пример я привел. И также вот очень интересен пример пастора Хью. Вы заметили? Ведь это Господь, Он сам вмешался в его жизнь. Понимаете? Это то, что идет вразрез того, что определил Господь. Определил Он то, что мы получаем по вере. По вере. Здесь, вот то, что, например, привел пастор Хью, в моем примере, или я приводил пример с Аней Белославской, моего участия, как такового, нашего участия не было. То есть я, например, сам даже не знал, что это существует, что такое бывает, но это существует. То есть Господь сам вмешался в мою жизнь и сделал то, что Он сделал. Я хочу сказать, что подобные вещи случаются также со многими братьями, сестрами и даже просто с неверующими людьми, за кого молятся и, скажем, в чьей жизни участвуем мы, верующие. Я в прошлый раз большее внимание обратил на то, что Почему люди не получают то исцеление, которое так обещано? И я привел несколько, скажем, таких моментов, которые относятся вот именно вот к этому вопросу. Первое, я отметил, что это относится просто к незнанию, к неведению, что это действительно существует, что это на самом деле есть в Господе Иисусе, во Христе. Это невежество или незнание. Человек может просто этого не знать. И искать, возможно, решение своего вопроса в других сферах. И вот, кстати, вот этот момент я в прошлый раз не упоминал, а сейчас я скажу, что поиски могут быть такого характера, что человек ищет решение своего вопроса совсем не Божьими методами и совсем не на Божьей территории, к сожалению. И такого бывает много. И иногда человек даже сам не знает, ему просто советуют, и он принимает это. И в результате, скажем так, концовка может быть еще хуже того, с чего началось. И это также является одной из причин, почему человек может иметь, вот, скажем, немощи и болезни. Главная причина, я в прошлый раз упомянул, что человек тленен вследствие того, что обрел по родословию, скажем так, от первого человека, от Адама. Я в прошлый раз об этом упоминал. И если вот сегодня вот мы слышали это очень ярко, о том, что действительно мы искуплены Господом Иисусом и возрождены им, и в нас живет Христос, то я хочу сейчас упомянуть вот из послания к римлянам, опять же, 8 глава, как упоминалось, и буквально рядышком текст, который приводил пастор Хью, когда говорил о том, что вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Я хотел как раз упомянуть вот чуть ниже. «Ибо мы спасены в надежде». Мы ожидаем... Вот, так, секундочку. Давайте так, 22 стих. Так. «Ибо знаем, что вся тварь совокупности стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде». Речь идет вот о чем. Мы об этом уже неоднократно говорили. Наше тело пока не искуплено. Другими словами, тление продолжает действовать. Тление – это, скажем так, я хочу сказать, это разрушение, понимаете? Другими словами, все в конечном итоге разрушается и идет к смерти, к концу. Это и есть следствие того, что мы обрели от Адама. Мы обрели грешную природу. И вследствие того, что в нас живет грех, это тление существует. Только с пришествием Иисуса Христа этот вопрос будет решен. То есть мы обретем нетленные тела, те, которые не будут не подвержены ни болезням, ни немощам. Это будет совершенно другое, ну, скажем так, характера другого тела, то же самое, но оно будет другим. И тогда вопрос просто не будет стоять вообще об исцелении или еще что-то. Меня, в общем-то, больше занимает вопрос вот какого характера. Очень часто я слышу свидетельства, я, собственно говоря, перехожу ко второй части вопроса, даже опуская некоторые части, которые я хотел бы упомянуть по первой части. Меня больше интересует вопрос в чем. Иногда я слышу свидетельства, ну, в частности, об исцелении и так далее, и у меня возникает вопрос, а могло ли бы этого вообще не быть? Ну вот почему вот такое случилось с человеком? Могло ли этого не быть? Я приведу пример, который, скажем, ну, вот такого свидетельства, который был в нашем собрании. За давностью времени, наверняка, даже если кто-то здесь есть, кто приводил этот пример, он просто будет не помнить его, понимаете? А я помню его, и мне очень интересно этот пример с целью вот рассмотрения и изучения. Сестра однажды поднимается и говорит: «Помолитесь за меня, чтобы Господь исцелил дочку». Она маленькая, она недавно родилась, Вот. Причина в чем? Диатез. Вот. И, скажем, церковь прилежно молилась, все хорошо. Через неделю опять же сестра свидетельствует, благодарю Бога, что, скажем, все хорошо, вроде все нормально. И очень хорошо, я вообще ищу, и вас тоже прошу искать того, что предшествует тем событиям, которые привели вот к той немощи либо болезни, в которую вы попали. Понимаете? И очень важно понять, потому что что предшествовало. Потому что если мы поймем, что предшествовало, скорее всего, решение вопроса будет совершенно не таким, как мы вот ожидаем, думаем, что Господь вот сейчас что-то сделает, и оно само собой разрешится, и произойдет, ну и все пройдет. Дело в том, что Господь дает человеку мудрость. Вы же знаете, да? Человек отличается от всех живых существ тем, что он способен мыслить, говорить, имеет мудрость. Конечно, иногда этой мудрости не достает. И тогда могут происходить разного рода которые вещи, которые мы не хотим, которые мы не думаем, что они произойдут, но они происходят. Так вот, причина была в чем в конечном итоге? Сестра просто не кормила грудью дочку, и, естественно, больше того, у нее мастит. Кто знает, о чем я говорю, понимает, что такое. И в этом была проблема. Дело в чем, что именно молоко матери, вот оно является защитой и силой, которая оберегает и дает здоровье дитя. Видите, то есть этой проблемы, этого заболевания могло просто и не быть даже. Понимаете? И вот такого, вот таких примеров, оказывается, может быть очень много в нашей жизни. То есть просто, скажем, мы имеем и немощи, и болезни только потому, что мы нарушаем те законы и духовные, и физические, которые Господь просто установил. Понимаете? И по своему невежеству, по неверию, кстати, вот одна из причин, которых я упомянул в прошлый раз, это неверие. И оно может проявляться, скажем, вот другими словами, человек знает, как это должно быть, но он не принимает, либо потому что он отказывается считать, что это так не должно быть, либо он просто ленив. Слышите? Вот этот вопрос очень серьезный. Кстати, лень в Писании очень осуждается, если вы на это обратили внимание. Больше того, она осуждается примерно на том уровне, как явный грех, когда человек ленив. Потому что многие нехорошие вещи происходят именно тогда, когда человек проявляет ее. Я просто вот хочу обратить ваше внимание. Вот мы сейчас говорим об исцелении или по-другому о здоровье наших тел. Наших тел физических, которые пока еще не искуплены. Обратите внимание сейчас, вот каждый из вас, на свое тело. Ну вот так, внутренне. И вы... Я больше чем уверен, вы сейчас думаете, могли бы подумать, но вот если вот я бы был сейчас, как вот, ну скажем, ну те, которые уже в возрасте, или даже вот, ну может быть, я беру рубеж такой 30 и выше даже, могли бы сказать, хорошо бы, когда бы мне было как лет 20, понимаете, когда я был строен, крепок, силен, быстр, ловок и так далее. Сейчас это не так. Тела изменились, вы знаете это, да? И очень сильно. Больше того, я хочу сказать, что во многом они раздались, понимаете, как в ширину, понимаете? Я вот что это хочу подчеркнуть. И причина есть в том, что порой мы нарушаем то, что мы не должны бы нарушать. Вы знаете, вот я когда был еще в юности, меня этот вопрос очень беспокоил. В том плане, вот именно полнота. То есть я просто видел, что по существу практически все люди, за редким исключением, которые имеют вот другую просто конституцию, вот понимаете, они худощавые, и вот они, а в основном, основная масса людей, они склонны как бы, если не к полноте, то ну, к расширению, я образно так говорю, понимаете? Вот. И я считал, что в принципе это неизбежно. И мне этого очень не хотелось. И я искал, неужели, вот понимаете, вот я прямо так вот буду еще, неужели это неизбежность, и мне это грозит? Вот. Я посерьезно так задавался этим вопросом. И вот однажды, другими словами, это постоянно был во мне, у меня вопрос. Кстати, у меня вот, допустим, по роду, скажем, там вот родители, скажем, они вот имели вот такое вот, ну, скажем, и располнение, и все такое. И я предполагал, что, возможно, это будет и со мной. Но однажды узнал, что это не так. Понимаете? Я понял, что это не так. И человек может просто, если вот он следит за собой, то он будет и стройен, крепок, силен и здоров, так же, как почти в юности. Это реальность, понимаете? И больше того, я хочу сейчас, вот, может быть, рассказать такие неприятные вещи, которые сейчас вот нам покажутся, но они – это реальность, понимаете? Я просто объясню. Здесь не нужно иметь медицинские знания. Суть в чем? Просто подумайте, что значит эта полнота. Многие думают, что это жир или тук, я образно говорю. Это не так. Дело в том, что тучного человека, в принципе, сразу видно. Это большая редкость и отклонение, возможно, какой-то род заболевания. Но в основном полнота или, я хочу прямо сказать, живот – это не жир. Слышите? Просто подумайте, что это такое? Я просто объясню. Смотрите, когда мы съедаем пищу, она попадает в желудок. Дальше там, другими словами, скажем, агрессивная среда для этой пищи, то есть, другими словами, там есть и соляная кислота, и разные, скажем, наши органы, такие как печень, селезенка и так далее, они выделяют определенные секреции или жидкости, которые позволяют растворить то, что есть, то, что мы съели. И после то, что мы съели, оно усваивается, проходя через кишечник, правильно, знаете? И потом извергается вон. Так вот, если пища застаивается, где она остается, как вы думаете? Она идет в ширину. Почему? Смотрите, есть определенная пропорция, закономерность. Смотрите, если вы полнеете, вы меньше двигаетесь. Если вы меньше двигаетесь, вы будете опять полнеть. Если вы опять полнеете, вы будете еще меньше двигаться. Понимаете, в этом существует прогрессия. Это существует. Больше того, начинается с того, что человек, в принципе, живя по плоти, он, может быть, как по плоти, он ленив. Это характеристика плоти. Человек любит себя нежить, лелеять и так далее. Поэтому он вполне, поэтому он будет, скажем, искать, где ему можно, ну, хорошо, где ему удовольствие и так далее. Поэтому не прекращает есть так, как он ел прежде. Меньше двигается, в результате происходит замедление процессов, которые происходят в нем. И, естественно, что все выходит вперед и в ширину. Это источники всех болезней. Потому что, смотрите, когда пища проходит нормально, то есть она проходит с определенной скоростью, всасываются питательные вещества. Если же идет процесс замедления, что всасывается? Что? Яды. Потому что у нас внутри то, что должно извергнуться вон. Что у нас внутри, вы знаете тогда. Понимаете? Вот это я хотел сказать. Это источники разного рода болезней, которые приведут в последующем болезням ввиду того, что вы мало двигаетесь, мало, скажем, понимаете, то есть это очень серьезный момент. Я хочу сказать как верующим, что и мы ученики Иисуса, disciple, ученики, отсюда слово дисциплина. Понимаете, если мы не научимся, по крайней мере, простым вещам, которые не нужно иметь, для этого не нужно иметь специальных знаний, то, понимаете, бессмысленно просить исцеления. Ну, хорошо, давайте вот я просто приведу пример. Вот смотрите, у вас есть какая-то вещь, ну, неважно, там, машина, назовите все что угодно. Вы плохо с ней обращаетесь, она постоянно выходит из строя. Понимаете, вы не успеваете ее чинить. И уже иногда думаете, ну, я выброшу, куплю новую. Но тело, с телом так вы не сделаете. Понимаете? Больше того, Писание упоминает необыкновенные вещи, что оказывается, что наши тела – это храм, продолжите, Святого Духа. Понимаете? И мы что, не свои, мы не принадлежим себе. Другими словами, просто подумайте, мы плохо обращаемся не со своей вещью, я образно так говорю. Мы за нее дадим отчет. Понимаете? Мы за это дадим отчет Богу. Нам дано это, образно говорю, в аренду сейчас. Это я хотел упомянуть по поводу, больше того, скажем, наше здоровье может зависеть от того, что мы едим, как мы едим. И по плоти мы любим вкусненького. Понимаете, я не против того, когда сестра, жена, когда женщина прекрасно готовит, это замечательно. Это просто здорово. Но иногда мы ходим, я образно говорю, на сторону, в том плане, что мы ищем что-то более жареного, я в кавычках говорю. И в результате мы и переедаем, потому что нам хочется вкусненького, сладенького. И в результате вот мы просто портим то, что нам дано в распоряжение Господом. Потом возникают разного рода болезни, мы просто не знаем, откуда они приходят. Понимаете? И мы молимся, просим, и очень часто не получаем ответ, потому что мы ждем ответ такого рода. Вот Бог сейчас тебя исцелит, вот как, например, пастора Хью. Понимаете? Но Господь дает такой ответ. Ты должен изменить свой образ жизни. Мы говорим, да не то это. Я хочу, чтобы меня Бог исцелил. Ведь Бог дает его исцеление во Иисусе Христе. Мы же знаем это. Почему Он не исцеляет? И многие, кстати, иногда разбиваются над этим. Вот здесь, дальше начинается такое. Возможно, это не для меня и так далее. Начинается уже такого рода, как я говорил, неправильного характера исповедания. Понимаете? Разрушается вера. Человек перестает... Вот здесь начинается неверие. И целый комок вот многих вещей, совсем нехороших, приобретает человек. Это то, что касается питания. Больше того, я хотел сказать, что питание должно... Вот смотрите, самое интересное, что есть люди бедные и богатые. Вы знаете, да? Даже в наше время, даже в нашей стране, даже среди нас есть разного рода социальные, скажем, слои общества, которые и могут быть и беднее, и богаче. И самое интересное, что, смотрите, здоровая пища, она не всегда дорогая. И, как правило, она недорогая. Слышите? Потому что, вот, по крайней мере, я поинтересовался, есть, скажем, достаточно, вот медицина, она свидетельствует в разных странах на уровне министерств, свидетельствует о том, что для нормальной здоровой жизни главное, необходимо человеку, смотрите, вот я начну с чего, это зерновые крупы, это рис, вот я начинаю с этого. Дальше, смотрите, овощи, фрукты. Смотрите, я перечисляю то, что должно быть в пропорциях. Вот первое сказал, это зерновые. Второе, это дальше идет, это овощи, фрукты. После этого идет, скажем так, молочное, яйца, скажем, продукция. После этого идет рыба, мясо. И только потом вкусности. Понимаете, очень часто мы делаем все наоборот. И результат получается тот, который мы сейчас имеем. Понимаете? Есть мудрость, которую Бог дает нам. Вот попробуйте, ну вот, понимаете, я говорю, вот животное заставить есть то, вот я, кто имеет домашних животных, то, что вот вы считаете, вот оно для вас вкусное, понимаете, попробуйте его накормите. Он подойдет, посмотрит и уйдет. Он ест то, что он ест, он знает, что он ест. Больше того, есть статистика о том, что вот раковые болезни, инсульты, инфаркты, 60% вот всех вот этих вот болезней, они связаны вот именно с неправильным питанием. Понимаете? Теперь второй вопрос. Сон. Иногда, я очень часто встречаюсь с этими вопросами, иногда в частных беседах разговариваю с братьями, сестрами. Вот то, что я говорил в час сегодня, я говорю вот так открыто, иногда это воспринимается в штыки, понимаете? Я образ, прямо говорю. Вот. Я редко встречаю вот того, кто активно откликнется вот на так, то, что я сейчас рассказываю. Второе, то, что я сейчас говорю по поводу сна. Многие спрашивают, я хочу возрастать духовно, я хочу вставать утром и читать Писание. Что мне для этого надо делать? Я утром не могу вставать. Я говорю, первый вопрос, когда вы ложитесь спать? Она говорит, ну, или он говорит, ну, часов в 12, час, ну, может, 2. Я говорю, а что, почему вы так ложитесь? Ну, я просто не успеваю. Там, вот у меня есть там, тут с работы прихожу, надо потом то, то, то. Я говорю, вы просто неправильно распределяете свое время. Секрет уставания рано утром тогда, когда вы ложитесь. Есть норма для здорового, нормального человека – это 7-8 часов, вы это знаете. Поэтому, если вы возьмете для себя принцип «высыпаться», понимаете, вы обретете необыкновенное, вот то, что вы никогда раньше не знали. И если вы выдержите это, вот именно как дисципл, как ученик, вы пожнете прекрасный плод вот этого дела. Есть, кстати, даже такая мирская поговорка, и, кстати, она очень правильная, очень точная. Я вот заговорил вначале о питании, сейчас говорю о сне. Бог возлюбленному своему дает сон. Интересно, правда же? То есть, вы знаете, вот я даже замечал, когда вот молодежь, я вот образно говорю так, что вот именно молодежь, вот она сконцентрирована, бывает вот сейчас на новшествах технологии. Вот, ну, например, понимаете, вот любит и поиграть, любит и посмотреть что-то такое, и засиживаются. Я говорю, так послушайте, вам что, Господь не дает сон? Вот интересно, правда же, как? Есть возможность. Я не говорю о том, что он должен пойти на работу, где-то дежурить и так далее. Он просто дома, понимаете? Но он не ложится спать. Он засиживается. И есть такая поговорка, и она очень правильная и точная, которая говорит следующее. Вот, знаете, я когда-то давно-давно ее услышал, и она очень точная. Вот послушайте, как она звучит. «Лучше перенедоесть, чем перенедоспать». Интересно. Правда же? Но это точно. Понимаете? Дело в том, что Господь устроил так, чтобы человек спал. Понимаете? Что-то происходит с человеком, когда он спит. Восстанавливается то, что нельзя другим способом восстановить. То, что потерял он в течение дня. Он должен это вновь накопить, как вот, я образно говорю, как зарядиться, понимаете? И если у него есть недостаток, понимаете, вот возникает такое ощущение, многие знают, кто это делает, как будто вы вагоны грузили ночью. Знаете, что это такое? Лучше вам не знать, если вы этого не делали. Понимаете? Больше того, я хочу привести пример еще. Кстати, очень интересный тоже. Если вы не знаете, что такое лишний вес, или вы думаете, что у вас все нормально, даже если вы полны, попробуйте взять 2 ведра воды, ну, возьмите 2 баклажки по 10 литров и взойдите на, ну, для интереса, на 9 этаж. Вы просто поймете, что такое 20 килограмм лишнего веса. Понимаете, многие из нас носят не 20 килограмм. Понимаете, это очень серьезный момент. Больше того, костная система не способна выдержать то, что вы набрали. Я имею в виду наш скелет, наши вот хрящи и так далее, что есть, что у нас. Понимаете, мы рассчитаны на определенный вес по своей конституции, именно так, как создал нас Господь. Кстати, очень интересная вещь для молодежи. Некоторые из молодежи хотят выглядеть очень красиво. Понимаете, хотят выглядеть, знаете, как вот, ну так вот это... И вот они смотрят, сейчас много всего такого, и вот они пытаются набрать себе вес и так далее, кто-то порошки покупает и так далее, специальные там белки и так далее. Я говорю, вы же просто не понимаете, что потом вам все это придется носить на себе. И однажды случится так, что, понимаете, ну вот вы перейдете порог, болевой порог я называю, когда вы не сможете уже носить то, что вы носите, и вам придется либо обращаться к врачам, либо искать что-то другого. Я говорю, уже не обращаться к Богу. Вы, конечно, будете обращаться к Богу, но воз будет и ныне там, потому что решение вопроса совсем в другой сфере. И здесь требуется мудрость, обычная мудрость. Так вот, по поводу сна. Бог дает сон, возлюбленному своему Он дает сон. Это правильно и хорошо спать. Иногда говорят, но мы же молимся ночью. Я говорю, а что вы делаете днем? Мы спим, говорит. Ну, понимаете, я понимаю, что хорошо, скажем, молиться ночью. Вот я понимаю, бывают такие ситуации, когда мы собираемся или что-то такое, вот собрание, вот именно как служение. Я могу понять. Но когда, скажем, эта практика распространяется о том, что надо молиться ночью, и мы молимся ночью, это очень хорошо и правильно, я могу понять, если вы молитесь весь день, и вам его не хватает. И тогда вы переходите на ночь и продолжаете молиться. Я это могу понять. Но если вы не молитесь днем, но молитесь ночью, понимаете, это род, простите, я грубо скажу, извращение. Вы делаете неправильно. Молитесь днем, выспитесь и помолитесь. Господь слышит молитву и днем, если вы этого еще, если тот, кто делает так, не знает. То есть это практика порочная. И вот это я хочу сказать. Следующее. Физические упражнения. Как ни странно, но многие, знаете, вот, образно я говорю, правоверные христиане, я вот это слово хочу применить, вот именно те, которые вот склонны к такому законничеству, они говорят о том, что физическое упражнение мало полезно, применяют вот это слово, и поэтому они таким образом защищают свою лень. Понимаете, необходимо физические упражнения. Я хочу сказать о физкультуре, я не говорю о спорте, а именно о физкультуре, которая придаст крепость вам, силу вам, здоровье, радость и мир. Понимаете, это необходимо. Смотрите, тем, которые так говорят, я отвечу следующее. Вот как вы думаете, какой стих я приведу в защиту, скажем, во-первых, я попытаюсь объяснить этот стих, когда говорится о том, что физическое упражнение мало полезно. И в то же время я еще хочу привести в защиту этого стиха следующий стих. Кто догадается? Может быть. Слова такие, ну я прямо уже и скажу. Пища не приближает нас к Богу и не удаляет. Давайте не будем есть. Она вообще не приближает нас к Богу. Понимаете? Но дело в том, что мы на этот стих совсем не смотрим. Наоборот, мы едим до тех пор, пока естся. Вы понимаете? Так вот, физическое упражнение написано мало полезно. Речь идет там контекст не в том смысле, что она не нужна, что они не нужны, а в том смысле вот именно то, что в будущности это нам не пригодится. Понимаете? И это нужно только для жизни здесь, вот в теле. Вот о чем идет речь. И физические упражнения очень нужны. Понимаете? Особенно если вы... Я уже говорил, что где-то, если человек не следит за собой, то к 40 годам он начнет сыпаться, я образно скажу, хотел сказать, сыпаться. Что это означает? Это выражение связано с автомобилем, когда он, скажем, отработав, скажем, какой-то период времени, и многие водители понимают, что пора продавать, я образно говорю, то есть они знают, что бесполезно дальше ремонтировать, потому что каждый, скажем, ремонт сразу почти, то есть наработка на отказ, если кто знает о технических терминах в этом отношении, она уже все, понимаете, закончилась. То есть время, скажем, безотказной работы закончилось. Вот. Поэтому, скажем, вот кто, у кого-то этот период начинается чуть раньше, даже в 30-х годах, у кого-то он начинается чуть позже, но он обязательно наступит, если мы не начнем заниматься, скажем, физкультурой. Смотрите, вы скажете, но ведь это же совсем не духовно. Я говорю, я хочу сказать, что вы просто этого тогда не понимаете. Во-первых, вы можете потратить это время очень правильно. Вы можете гулять. и молиться. Ноги пошли, знаете, вот я говорю так, ноги пошли, и вы сами не будете... Понимаете, вы мыслите о чем-то. Кто из нас, из вас молится на иных языках, знает, о чем я говорю. Вы иногда можете замечать, что вы мыслите о чем-то, но одновременно вы заметили, что вы говорите на другом языке. Кто практикует это? Так вот я говорю, ноги пошли, и вы пошли молиться. Пожалуйста, это можно делать. Когда вы занимаетесь физическими упражнениями, вы также можете молиться. Простите, вы, может быть, даже этого не знаете. Может быть, кто из вас знает, что кто ходит, ну, в дороге кто-то, можно молиться, правда же? Так и здесь можно молиться. Дело в том, что, скажем, физкультура в физкультуре рознь. Я говорю про здоровую, понимаете? Многие понимают, что я сейчас говорю о том, что надо тягать штангу или там, знаете, что-то тяжелое. Нет. Я сейчас об этом не буду говорить. Но если кто захочет, я расскажу. Но я почему-то мало даже уверен, что кто-то захочет подойти и спросить на эту тему. Потому что я занимаюсь физкультурой и занимаюсь много лет. Занимаюсь каждый день и благодарю Господа. Понимаете? Благодарю Господа. Так вот, вот эти три вещи – это от мудрости, которую дает Бог человеку, и без этого вы не обойдетесь. Я это рассказываю вам, потому что вы дети Божьи, понимаете? И, глядя на вас, скажем, тот же, которому вы свидетельствуете, который лучше вас, вы можете сказать, что «А Господь исцеляет». Он говорит, он скажет «Да», поглядя на вас. Понимаете, вот здесь надо быть очень, ну, по крайней мере, аккуратным в этом отношении. Вот. Так вот, вот эти моменты очень существенные. Теперь я хочу сказать еще одну вещь. Смотрите, много есть духовные вещи, которые действительно способствуют здоровью. В частности, я сейчас упомяну вот о такой вещи, как кротость. Понимаете, то, что касается вот этого момента, многие даже не знают и не понимают значения этого слова. Иногда идет масса, скажем, интерпретаций, толкований и даже целых проповедей на эту тему, именно только чтобы истолковать это слово. Я не говорю прямо напрямую о нашем собрании, я просто слышу с разных сторон, это есть. Но на самом деле все просто. Кротость от слова «укрощенный». Смотрите, противоположное слово – это связано прежде всего с языком и сердцем. Противоположное слово – необузданный, без узды. Понимаете? Связано с языком. Я сейчас приведу пример. Ну, в частности, тот же Иаков, он очень хорошо говорит на эту тему. Я не буду распространяться. Во-первых, у меня немного времени, это раз. Во-вторых, я постараюсь только упомянуть очень яркие моменты относительно вот кротости. Во-первых, Писание упоминает о том, что кроткий язык – жизнь для тела. Слышите? Кроткий язык – жизнь для тела, а необузданное – сокрушение духа. Смотрите, в частности, книга притчи, псалмов, я уже упоминал, она характерна необыкновенными особенностями. Особенность заключается в том, что, скажем, автор, тот, который пишет эти стихи, он либо, скажем, говорит вторым, четверостишием, я говорю так, что либо объясняет то, что сказано в первом, либо говорит противоположную вещь, либо в процессе развивает мысль. Так вот, в данном случае это притча или поговорка, можно так сказать. Говорится, смотрите как. Кротость – жизнь для тела, а необузданный язык – это сокрушение духа. Здесь противоположность. То есть противоположность кротости – это необузданность. Другими словами, он всегда раз взрывается. Понимаете, способен… Вторая противоположность – сварливость. Сварливость. Вот мне очень нравился в этом отношении пример, который Фёдор Грицак приводил. Вот, может быть, он часто приводил его. Он говорил так, вот, чтобы посмотреть, и в чем это, вот очень характерный пример. Если он говорил так, Вот есть овечка, и если ее вот так, знаете, немножко так вот по носу раз ее, бах так, знаете, она что делает? Она ниже голову склонит еще. Если подобную вещь сделать с волком, он оскалится, понимаете, и зарычит. Вот это выражение кротости. Или вот именно противоположного, то, что есть кротость. Смотрите, дело в чем, что мы, существа, которых создал Бог, очень уникальные. И уникальность, одна из уникальностей в том, что мы способны не только мыслить, но и говорить. И, скажем, очень часто от того, я прошу прощения за то слово, что я сейчас сказал, что очень часто, я хочу сказать всегда, когда мы что-то говорим, оно обязательно либо будет на пользу нам, либо будет во вред нам. Это реальность. И, скажем, вот тот же Иаков, давайте я прочту все-таки этот стих, это книга Иакова. Посмотрите, мы сейчас вот говорили о некоторых вещах, которые связаны со здоровьем нашего тела. И здесь вот, в частности, мне вот очень интересен вот этот стих. Я его прочту. Смотрите. «Кто не согрешает в слове» – это 3 глава, 2 стих, я врываюсь в текст – «тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Посмотрите, другими словами, если я владею языком, я победитель над своим телом. Понимаете? Другими словами, дальше он описывает о том, говорит о том, что это руль, как у корабля, или у дила, это, у коня. Другими словами, как я сказал, так я и сделаю. Как я сказал, так и произойдет. Не обязательно прямо мгновенно сейчас, но это проявится в будущем, сейчас раньше, либо в последующем. И поэтому в Писании я, по крайней мере, сейчас приведу 3 примера очень интересных, которые вот именно связаны с этим вопросом. Первый – это, скажем, книга Иисуса Навина. Смотрите, есть некоторые вещи. Вот в частности, я не упоминал за ограниченности времени, чтобы быстрее, скажем, завершить и так далее. Я не упоминал об этом. Вот. Существуют проклятия, вы знаете. В частности, они опять же связаны с языком. Эти проклятия, они характерны тем, что некая злая сила действует на нас, и мы ничего не можем поделать. Многие думают, что этого не существует, либо когда мы пришли к Господу, все закончилось. Больше того, мы даже не догадываемся о том, что мы, когда говорим плохие вещи, это непосредственно может быть связано с проклятиями, которые мы совершаем. И вот Иаков об этом тоже говорит, что из нашего одного источника может изливаться 2 рода воды. Понимаете? Больше того, они могут быть в наш адрес, и мы можем также изливать их. Так вот, что я хотел сказать, что то, что исходит нехорошее из наших уст, его нельзя отменить. Самое интересное. Знаете ли вы это? То, что мы нехорошее сказали в чей-то адрес, в свой адрес, даже в адрес своих детей, его нельзя ничем отменить. Интересно, правда же? Я сейчас приведу примеры, которые показывают, как решить этот вопрос. Вот в данном случае есть книга «Исфирь». Я уже об этом говорил когда-то. Книга «Исфирь» именно характерна. Вот вся книга «Исфирь», вот именно ее главная цель, вот в ней напрямую как бы просто, знаете, повествование о том, что произошло в Израиле, какая замечательная победа произошла, и был спасен народ израильский. Там есть и о посте и так далее. Но интереснейшая вещь там в том заключается, что через Амана, помните, был подписан указ и о том, чтобы уничтожить и так далее весь род израильский. И когда узнали об этом царица Исфирь и Мардохей, Они пришли к царю и сказали: «Пожалуйста, отмени его. Пожалуйста, перемени его». Он сказал: «Закон медян и перцев нельзя отменить». Кстати, подобные вещи есть и у Даниила, если кто замечал. Нельзя отменить. Но он сказал: «Но можно решить этот вопрос. Надо создать новый указ». Слышите? Новый указ, который что сделает? Перебьет первый указ. То есть, другими словами, нужно перебить то, что было когда-то сказано раньше нехорошее. И вот сейчас я приведу из книги Иисуса Навина интересный пример в этом отношении. Посмотрите, Бог сказал, что всякое место, куда бы ты ни стал, станет твоей, когда они завоевали землю обетованную, помните? И вот смотрите, что происходит. К Иисусу Навину приходят, скажем, сыны Иосифа. Это 17 глава, 14 стиха. «Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: „Почему ты дал мне один удел, один жребий и один участок, тогда, когда я многолюден? Потому что так благословил меня Господь“. Иисус сказал им: „Если ты многочислен, то пойди в леса, и там в земле Ферезеев, Рифаимов расчисти тебе место, если гора Ефремова для тебя тесна“». Сыны Иосифа сказали, смотрите, а они еще продолжают упорствовать в том стоять, они не понимают, о чем речь еще. Сказали: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих в долине, как у тех, как в Бефсане, и в зависимых от них местах, как и у тех, которые на долине Изреэльской». Но Иисус сказал дому Иосифа, Ефрему и Манассии: «Ты многолюден, и сила у тебя велика. Не один жребий будет у тебя, и гора будет твоею. И лес сей ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, хотя они сильны». Он перебил, видите, то, что сказал, и он утвердил его. Смотрите, еще один пример интересный в этом отношении. Кстати, это интересное место для изучения. Заметьте себе, если кто захочет посмотреть, это 17 глава Иисуса Навина с 14 по 18 стихе. Помните, когда Петр отрекся от Иисуса? События, помните? Иисус ему предсказал это, и он это сделал. И есть интересные события, когда Иисус встретил их у озера Генесарецкого, помните? И там произошли события, когда Петр не понимал, почему Иисус спрашивает его. Трижды спрашивает. Ну, хотя бы раз спросил бы, ну, два. Почему три? Понимаете? Иисус покрывал то, что сделал и Петр. Я хочу сказать, что многие вещи мы своими устами много сделали нехорошего в своей жизни. В жизни, может быть, даже своей семьи. Необходимо поправлять все это. Мы призваны к благословению, чтобы наследовать благословение. Кроткий язык – жизнь для тела. В другом месте говорится о том, что это древо жизни. Кроткий язык – древо жизни. Больше того, если вы посмотрите, все, что относится к кротости, это необыкновенная вещь. Только кроткие наследуют землю. Ну, то есть будущность. Удивительно. И это замечательно. Я буду заканчивать сейчас. И я хочу, чтобы, по крайней мере, то, что я хотел вам передать, чтобы вы хотя бы хоть немного просто поразмыслили даже вот именно в этом направлении. Потому что это, понимаете, вы снимете многие вопросы. Вам не нужно будет просто молиться даже. Вам нужно будет просто благодарить Господа за то, что Он вам дает. Чтобы это принять, очень важно и правильно попросить у Господа мудрости, которую дает просто без упреков. Но только просите с верою, которая дает просто без упреков. Немало не сомневаясь, понимаете? Да благословит Господь нас всех. Аминь.